Глава 58. «Нет», — ответила грустно и прерывисто вздохнула. Наяр взял меня за плечи, отстранил. «Плачешь? Это из-за недавних событий? Вся академия гудит. Вчера ночью всех преподавателей и старшекурсников подняли по тревоге устранять беспорядок в городе наряду с городскими магами и стражей. Говорили про бесчинство бандитов, про то, что в городе видели боевых драконов. Тебя искали той ночью. Чуть ли не всем городом. Странно. Зачем меня так усердно искать? Я ведь не принцесса какая-нибудь. Айлин, но где ты была, что тебя не смогли отыскать даже с помощью магии?» Закусила губу, а потом словно в омут с головой бросилась. «С драконами. И это было потрясающе. Мы летали почти всю ночь. Ну вот, выговорилась. Мне так хотелось хоть с кем-нибудь этим поделиться. Я верю Наяру. Верю и доверяю, несмотря на то, что даже ни разу его не видела. А потом я вернулась в академию, и это было ужасно. Даже хуже, чем побывать в бандитском логове. Там я хотя бы понимала, что от меня хотят и для чего. Устроили допрос, говорили так, словно я преступница. Даже были угрозы. После чего хотели меня к какому-нибудь роду привязать, чтобы кто-то приказывал мне, как жить и что делать. Ну и я из-за этого всерьез обручилась с Шеном. Вывалила я все первокурснику. Мгновение колебалась, но потом продолжила. «А еще я Веда. И ты мой избранник. Но не только ты. Поэтому я не хотела с тобой общаться. Ну вот, теперь все. Хотя... нет. Про то, что ночь провела с магистром, не буду рассказывать. Жду реакции Наяра. На его месте я бы не стала со мной больше общаться. Во всяком случае, в романтическом плане». «Айлин?» Спустя какое-то время произносит Наяр, делает паузу, а потом продолжает. «Ты такая многогранная личность?» Неожиданно для себя расхохоталась. Далеко от общежития отходить не стали, только отошли туда, где аллея потемнее, и сели на скамью. Разговор под луной вышел очень долгим. Уже в подробностях, без особой утайки, рассказала все Наяру. Только про магистра не смогла. Про наши с ним особые тренировки, про ту близость, что уже была и наверняка еще будет происходить. «Вот так», — говорю я, зевнув. Голову положила на грудь Наяра, ноги поджала под себя, а рука мага накрывает мои плечи. «Я думаю, нам все же не стоит общаться. У меня слишком много проблем и особенностей». Тереблю помолвочное кольцо на пальце, жду решения Наяра. Удивительно, но в целом он все новости воспринял вроде бы спокойно, хотя с этим капюшоном точно не понять. «Я не хочу прекращать с тобой общение, Айлин, это главное. Остальные проблемы будем постепенно решать». «Как? Хочешь, я убью магистра и твоего жениха? Как минимум на две проблемы сразу станет меньше». «Не очень смешно». «Я не шучу», — хмыкнула. «Ты прямо как мой недавний знакомый в том театре. Предпочитаешь решать проблемы с людьми без лишних обсуждений. Раз — и нет человека, и проблемы». «Вполне верный подход, на мой взгляд. А ты не считаешь, что тот воин поступил верно, спасая твою и твоих друзей жизни? Полагаю, он не хотел оставлять живых врагов за спиной». «Понимаю. Но для меня все равно это было немного слишком. Он меня этим напугал. Я Веда. Считается, что мы мирные. Ты знаешь, что энергия для зелий должна быть позитивная, что ли? Нельзя насыщать зелья энергией с плохим, злым настроением, иначе зелье не поможет, а то и навредит». «Нет, я этого не знал». «Подожди, Но даже если предположить, что ты кого-то там убьешь, разве ты не боишься наказания, что тебя отправят в тюрьму, и ты уверен, что сможешь убить того же магистра? Это ведь даже не старшекурсник. В себе я вполне уверен. Все остальное — нюансы. Чего-чего? Айлин, я уже понял, что ты против убийства твоих мужчин. Будем искать другие варианты. Что значит «моих мужчин»? — возмутилась я. Они не мои. Если ты с ними целовалась, то они уже в некотором роде твои. Ты с ними целовалась? Вопрос заставил жгуче покраснеть. Мне пришлось. Кажется, я покраснела вся. Надо переводить тему. А мы с тобой тогда кто, по твоей логике? Знакомые? Друзья? Мы ведь не целовались. Ой, кажется, зря я это сказала. Теперь ведь наверняка поцелует. Но Наяр не шелохнулся. Давай останемся друзьями, Айлин. О, вот именно сейчас этого ответа точно не ожидала. Даже обида немного кольнула. Все же проблемная веда не нужна. Хорошо. Давай. Ладно, мне пора. Завтра рано вставать на занятия. Чувствуя себя как-то неловко, спешу испариться, порываясь, чтобы встать, но Наяр удерживает на месте. Погоди, Айлин, ты обиделась? Нет. На что? Стараюсь говорить равнодушно. Мак фыркнул. Айлин, я хочу продолжать с тобой общаться. Ты мне нравишься, интересно. Я хотел бы, чтобы между нами возникло нечто большее, но я не хочу быть лишь одним очередным твоим мужчиной. Думаю, надо сначала во всем разобраться. Тебе ведь и самой так будет легче. Или я не прав? Тебе нравится целоваться с разными мужчинами? Вот тут уж я действительно обиделась и в очередной раз попыталась встать. Куда там? Наяр, отпусти меня, я хочу уйти. Чтобы я потом всю оставшуюся ночь мучился чувством вины, что тебя обидел? Нет уж. Я хочу спать. Ты предлагаешь мне делать это на скамейке? Нет. Делать это на скамейке не очень удобно. К тому же случайные прохожие будут мешать. Ну вот, отпусти уже. Наяр распахнул объятия, но я сижу. Глупая ведическая сила не дает встать. Скажи, чтобы я ушла. Маг отрицательно качнул капюшоном. Айлин, я не хочу, чтобы ты уходила. Угу, ясно. Тоже не прочь воспользоваться особенностями ведической силы, чтобы послушно сидела рядом. Я не домашний питомец. Хорошо, что есть артефакт, унимающий мою силу. Активировала его и уже спокойно поднялась со скамьи. Айлин громко фыркнула и ушла. Наяр хмыкнул и почти сразу нагнал. «Провожу до общежития», — пояснил маг. «Мне кажется, что приключения себе ты можешь найти даже за такой короткий отрезок пути. Тем более ночь. Мало ли, драконы украдут».